Глава 61. Том отступил в глубину пещеры, вжался в дальний от решетки угол. Там было темнее, но и не так холодно. Он забыл часы на тумбочке у себя в комнате, когда ночью вышел к Эстебану, и теперь понятия не имел, сколько времени провел в пещере. Точно не меньше нескольких часов. Здесь, в этой белой тюрьме, у него тоже была тумбочка и кровать с тремя толстыми одеялами. Если под них забраться, совсем не холодно. А когда он из-под них выбирался, спасало тепло от очага. Очаг занимал чуть ли не половину комнаты, а запаса дров хватило бы до лета. Еще у кровати были стопкой сложены книги. 20 000 лье под водой, Робинзон Крузо, Остров сокровищ. Он ни одной не открыл. Слишком вымотался. Зато съел лежавший там же несколько пачек печенья, фрукты и плитку шоколада. Том поднял голову. На этот раз он точно расслышал шум. Он был в этом уверен. В прошлый раз это оказалась лиса. Чтобы ее увидеть, он целую вечность простоял неподвижно у решетки. Красивая лиса, как из волшебной сказки. Может, это опять она? Том снова бесшумно подкрался к решетке, хотя у него едва хватало сил переставлять ноги. Долго всматривался в лежавший перед ним белый пейзаж. Ему показалось, что метель немного стихла, что он различает на мюрольском донжоне слабый свет. Над разбросанными здесь и там деревушками тоже что-то светилось. Том вглядывался до боли в глазах, хотя валился с ног, и ему хотелось плакать. «Эй, Том!» И свист. Том резко выпрямился, вцепившись обеими руками в заледеневшую решетку. Ему это приснилось? Или кто-то его окликнул? Это не лиса. Лиса, даже если она из волшебной сказки, не разговаривает. «Том, я здесь! Протяни мне руку!» Том посмотрел направо, и его лицо озарилось улыбкой. «Эстебан!» «Дай руку, говорят тебе, пока я не скатился вниз!» Том просунул руку между прутьями, схватился за перчатку Эстебана. Тот, балансируя на узком карнизе наверху скалы, осторожно двинулся вперед и, наконец, добрался до небольшой площадки перед тюремной камерой Тома. Мальчики стояли лицом к лицу. Их разделяла только решетка. «Значит, ты вернулся? На этот раз не бросил меня?» «А ты как думал?» «Конечно, нет». «Ты в самом деле живой?» «Ты чувствовал мою руку, когда за нее взялся?» «Да, но я мог все это выдумать». Эстебан вздохнул, притворяясь обиженным. «Я 3 километра шел по снегу, насквозь промок, замерз и до смерти устал. Псих, который тебя здесь запер, должно быть, бродит где-то поблизости. И вот как ты меня встречаешь, как будто я только что вышел из твоей головы». Том был в нерешительности. Он растерялся. Снова просунув руку между прутьев, он погладил Эстебана по заиндевевшим волосам, потрогал его мокрый нос, обветренные губы. Тому казалось, что он видит себя в зеркале, но невозможно пройти сквозь зеркало и потрогать свое отражение. «Если я вышел из твоей головы, — не сдавался Эстебан, — незачем было придумывать мне шапку и перчатки. Я вполне мог появиться в одних шортах». «Глупости!» И все же Том представил себе Эстебана таким, каким тот был во время их первой встречи в бассейне. Он сосредоточился, сдвинул брови, наморщил лоб. Если ему удастся силой мысли раздеть стоящего перед ним мальчика, значит, он его выдумал. «Ты же не сделаешь этого!» — засмеялся Эстебан. «Хочешь раздеть меня догола в такую погоду?» «Ты меня достал! Я уже не знаю, настоящий ты или нет. Если и правда настоящий, докажи это». Эстебан внезапно стал серьезным. «Как?» «Сам знаешь. Помоги мне выбраться отсюда». И Том принялся трясти ржавые прутья. Эстебан со своей стороны к нему присоединился, но как ни старались они расшатать решетку, она не поддавалась. «Надо было выдумать призрака покрепче», — вздохнул Том. «Вроде Халка или Железного человека». Эстебан усмехнулся. «Хочу напомнить, что я создан по твоему образу и подобию. Если бы ты занимался боксом вместо того, чтобы ходить в бассейн или гонять на велосипеде, я, может, был бы покрепче». Том снова просунул руки сквозь решетку. «Может, для начала тебе врезать?» Эстебан отступил, опасно приблизившись к самому краю площадки, снял со спины рюкзак и, открывая его, широко улыбнулся Тому. «Ладно, мир. Смотри, я приготовил тебе сюрприз».